Глава третья. Открыв дверь, я увидел там Александра Рябутова. «Доброе утро! На полигон идешь?» — быстро спросил он, отметив промелькнувшее на моем лице недовольство. «Доброе, иду, только обуюсь», — сказал я и, заметив на поясе соседа оружие с корзинчатым эфесом, спросил. «Это ведь палаш?» «Да», — кивнул парень, скосив взгляд вниз и почему-то смутился. «Он самый». «Владеть умеешь?» — задал я следующий вопрос. «Обучался», — уже более уверенно ответил Александр. «Как насчет учебного боя?» — уточнил я, подхватывая саблю. «Оружие боевое, так что это может быть весьма опасно», — резонно заметил парень. «Если в такую рань откроют оружейку, то возьмем учебные клинки», — пошел на компромисс я. «А если нет, сразимся нашими». Наблюдая за тем, как лейтенант Васильев резво формирует вокруг себя многочисленную команду, я решил тоже не отставать от этого тренда. Подбор людей в свою звезду начал с соседа, ставшего обязанным мне в первый же день появления в центре. Да и, если честно, то палаш на его поясе меня тоже заинтересовал. Одно дело брать в команду взрослого человека и начинать занятия с освоения базы. Совсем другое, когда претендент имеет бэкграунд в несколько лет тренировок с холодным оружием, тогда при помощи грамотного наставника он в короткие сроки станет грозным противником. «Не хочу хвастаться», — произнес Рябутов, когда мы закрыли за собой блок, «но сражаться на клинках, в отличие от кулаков, я умею неплохо. Точнее, рукопашному бою я почти не учился, а вот фехтованию, напротив, посвящал много времени». Заметив мой вопросительный взгляд, Александр после небольшой паузы произнес: «С раннего детства мечтал стать егерем, а времени, чтобы распыляться на разные направления, особо не было». «В последнее верю, а вот в первое нет», — подумал я. «Обычно егеря выбирают в качестве оружия шашку или меч. Палаш более характерен для лиц, которые планируют сражаться с людьми, а не с монстрами. Хотя, может, я и не прав. Еще слишком мало времени провел здесь, чтобы уличать людей во лжи на основании одного лишь вида оружия. Вот только мои мысли накладываются на поведение парня, который явно что-то скрывает. Думаю, если ничего не изменится, то скоро он и сам решит облегчить душу». На полигоне мы оказались одними из первых. Оружейная комната, как я и предполагал, была закрыта. Дежурный тренер, ответственный за соблюдение правил техники безопасности, отсутствовал, поэтому получить учебное оружие не было возможности. «Придется спарринговать со своим», — произнес я и, достав саблю из ножен, начал разминаться. Александр после недолгих размышлений тоже стал разогревать мышцы, но желанием сражаться не горел. Ситуацию изменило появление нескольких молодых курсантов, подпевал здоровяка Глеба, которые, заметив Рябутова с оружием, стали насмешливо посматривать на него. «Ладно», — махнул рукой парень, — «давай проведем учебный спарринг, но действуем в полсилы, хочу убедиться, что мы не пораним друг друга». «Нападай», — кивнул я, и Александр, дождавшись, когда я изготовлюсь, нанес первый удар. «Смелее», — попросил я, отведя его клинок в сторону и демонстративно не сошел с места. Он кивнул и стал атаковать быстрее, а отметив, что я с легкостью парирую все его удары, еще больше увеличил темп атак и начал распаляться. «Неплохо, вижу, что правду говорил, хорошо работаешь», — довольным голосом произнес я. «Теперь давай еще смелее, не бойся меня ранить, в крайнем случае воспользуюсь зельем». Рябутов, сосредоточившийся на схватке, кивнул и взорвался вихрем ударов по моим конечностям, заставившим меня не только максимально ускориться, но и напитать тело духовной энергией. Все же мне нужно было не только сражаться, но и безопасно для нас обоих уводить удары Александра. «Да как ты это делаешь?» — возмутился отскочивший назад Рябутов и раздраженно посмотрел на меня. «Я сейчас чувствую себя каким-то слабаком». «А вот этого не надо», — серьезным тоном сказал я, желая поддержать парня, и спрятал саблю в ножны. «Поверь, ты показал весьма приличный уровень владения клинком. Удары четкие и уверенные, атакуешь не головой, а рефлексами, читаешь бой, импровизируешь, грамотно двигаешься. Думаю, твоих способностей достаточно для зачистки разлома 7-го класса». С каждым моим словом Рябутов все больше хмурился. «Только ничто из вышеперечисленного мне в сражении с тобой не помогло. Все дело в том, что я обладаю одним несомненным преимуществом, которое нивелирует все твои успехи», — немного схитрил я, чтобы не расстраивать еще больше возможного соратника. «И каким же?» — спросил парень, поддавшись на уловку. Я ответил: «Скорость. Дело в том, что я намного быстрее тебя. Намного. Это и есть то преимущество, которое позволило уводить в сторону твои удары. Кстати, решил я перевести тему, а что у тебя с накачкой оружия магической энергией? Слышал про такое?» Вместо ответа Александр сосредоточился, и клинок его палаша едва заметно позеленел. «Это все?» — приподнял я бровь. «Или ты просто влил в него мало энергии?» «Как привык», — пожал плечами парень и, сосредоточившись на оружии, вложил в него еще больше силы, из-за чего свечение значительно возросло. «Данное умение весьма полезно в разломе», — решился я на краткую лекцию. «Слишком уж мощная шкура бывает у некоторых монстров, так что если заметишь, что стандартного заряда не хватает и тварь не спешит умирать, то добавь в палаш побольше энергии». Рябутов кивнул, а я продолжил. «Только не забудь отработать этот навык до автоматизма, иначе потерянная на концентрации секунда будет стоить тебе ранения или смерти». «Понял», — вновь кивнул парень, а я задал следующий вопрос. «Как у тебя дела с заклинаниями?» «Насколько знаю», — признался потерявший уверенность парень и оглянулся по сторонам, а затем, не заметив поблизости мишеней, ударил двумя заклинаниями по песчаному покрытию арены и добавил: «Владею водяным кулаком, серпом и простейшим щитом». «Да ты кладезь талантов», — произнес я и, заметив, что Александр остался доволен похвалой, уточнил: «А какой у тебя магический ранг?» Радость Рябутова значительно поутихла, и он самокритично произнес: «Недоадепт». «Кто?» — приподнял бровь я. «Это я так сам себя называю», — пояснил парень. «Все потому, что у меня слишком небольшой запас магической энергии. Его достаточно лишь на 10-12 слабых заклинаний. Чего не хватает для получения начального ранга «адепт». Надеюсь, что после походов в разломы мой источник начнет понемногу расти и когда-нибудь позволит претендовать на ранг «воя». «А ведь точно! У него же минус 10-я ступень магического развития», — вспомнил я день нашего знакомства и слова лейтенанта Решеткина, настроенного скептически к курсанту с таким мизерным резервом. «Тогда вообще не понимаю, как парень научился формировать сразу 3 заклинания и чего ему это стоило. Да и кто вообще взялся обучать простого мальчишку столь сложным дисциплинам? Сколько усилий на это было потрачено?» А если вспомнить, что и клинком Александр владеет отменно, то возникает вопрос, из какого он рода. «Ладов! Рябутов!» — донесся до нас громкий голос сержанта, и я заметил, что почти все члены нашей группы уже собрались. Поздоровавшись, мы заняли места в двухшеренажном строю, и очень скоро на полигон явился лейтенант Васильев, который сходу проверил наличие личного состава, позволившее вычислить, что в нашем отряде 23 курсанта. «Анисим», — произнес Федор Федорович, — «бери Ладова и отправляйтесь на арену, проверим его навыки». «Уже», — ответил сержант, — «они с Рябутовым здесь неплохое шоу устроили, саблей своей он владеет отменно». «Анисим», — повторил его имя лейтенант. «Понял», — кивнул мужчина и поспешил пояснить свои слова. «Уверен, что как только вы увидите его в деле, тоже все поймете». Сержант оказался прав. Сумев примерно оценить мой уровень мастерства, он почти сразу начал сражаться серьезно, поэтому лейтенант быстро остановил бой. «Теперь вижу, что ты не новичок в разломах», — довольным тоном сказал он мне. «Значит, седьмым будешь». «Седьмым?» — уточнил я. «Да, сейчас все объясню», — ответил Васильев и велел всем подойти ближе. Согласно плану офицера, в целях получения реального боевого опыта в разломах наш отряд разделился на 4 отделения. В первое вошли 7 инструкторов, включая самого Федора Федоровича, сержанта, рыжего Сергея, его товарища Владислава, меня с Николаем, а также Павла. Последнего из названных я не знал, это был спокойный мужчина лет 40, которого на вчерашней тренировке не было, однако, судя по бросаемым на него уважительным взглядам, это был весьма опытный боец, успевший неплохо себя зарекомендовать. Оставшихся курсантов разделили на еще 3 отделения по 7, 7 и 6 человек соответственно. Предполагалось, что после нахождения и резервирования несложного разлома 7 класса в него отправятся инструктора, за каждым из которых будет закреплен свой курсант одного из отделений, которого нужно будет прикрыть в случае необходимости. Таким образом, в течение 3 дней планировалось провести всех бойцов отряда через разломы и подготовить к началу курсов. Не успели присутствующие обдумать слова Федора Федоровича, как он удивил всех еще больше. «Для реализации данного плана предлагаю первому и второму отделениям отправиться в разлом уже сегодня. Он словно мои мысли читает. Правда, я планировал поохотиться на монстров в гордом одиночестве, но, видимо, придется несколько подкорректировать планы и потратить день на слаживание с новым коллективом», — пронеслось в голове. «Со старта и сразу в карьер?» — спросил Павел. «Не слишком ли резко начинаем? Может, перенесем первый выезд на завтра? Тогда все хотя бы успеют собраться». «Имею в виду в моральном плане. Все же поход в разлом — это не рядовое событие». «А зачем тянуть и нервничать?» — уточнил лейтенант и посмотрел на часы. «Время без 15:08. Если отправиться собираться прямо сейчас, то к 10 будем уже у пятна. Разлом подберем со слабыми и малочисленными монстрами, так что часам к 15 уже будем возвращаться. Тогда у нас будет еще 2 напряженных дня и свободные сутки перед началом обучения». «Спешка хороша лишь при ловле блох», — согласился с Павлом Николай. «Если у нас столь серьезные проблемы со временем, то, может, поход в разлом отложить? Все же не в магазин за хлебом идем. Ну или растянем это мероприятие по времени. Неужели без убийства монстров парни не поймут, что на занятиях нужно стараться, а не бить баклуши?» Слова мужиков Федору Федоровичу пришлись явно не по нраву. Он обвел всех внимательным взглядом и вкрадчивым тоном произнес: «Господа, вы, кажется, забыли, для чего мы с вами вообще собрались вместе. А сделали мы это не из-за высокой коммуникабельности каждого стоящего здесь курсанта, а для того, чтобы завершить курсы егерей живыми и здоровыми, чтобы охреневшие от вседозволенности молодые маги, настроенные по отношению к нам весьма агрессивно, не издевались над каждым из присутствующих поодиночке. Поход в разлом — это своеобразная отсрочка от быстрой расправы, знак качества в глазах некоторых индивидов, который будет вызывать опаску у противников, как это сделает наша слаженность и большое число участников. И если вы задаетесь вопросом, каким именно образом кто-то узнает о походе в разлом, то я спешу вас заверить — узнают, и даже быстрее, чем вы можете себе представить». Еще раз обведя присутствующих внимательным взглядом, офицер продолжил: «Поэтому, хотите вы этого или нет, но первое отделение инструкторов и второе курсантов отправляется сегодня в разлом. Я все сказал. Вопросы? Может, кто-то желает покинуть нашу группу и отправиться в свободное плавание? Нет? Тогда начнем распределение». Быстро закрепив за каждым куратором своего подопечного, офицер велел всем друг друга запомнить, и молодой парень, посмотревший на меня с явной неприязнью, произнес: «Господин лейтенант, а почему я должен идти с этим слабаком? Я ему не доверяю, он вообще младше меня». «Очень жаль, что у егерей нет курса молодого бойца», посмотрев на сержанта, сказал Васильев, а потом вперил злой взгляд в парня. «Да потому что я так сказал. Твой инструктор Гордей Ладов. Что-то не нравится? Можешь быть свободен, я никого не держу». «Господин лейтенант», — обратился распределенный в 3-е отделение Ребутов, — «если он не желает, то я с радостью заменюсь». «Нет-нет», — быстро пошел на попятную парень, — «просто это...» «Просто, прежде чем выражать кому-то общественное недоверие, я бы посоветовал тебе включить голову и собрать информацию. Или считаешь, что я глупец, который наобум ставит молодого парня на столь ответственную должность? Не удивлюсь, если окажется, что аура Гордея уже давно горит белым цветом 7-го класса». Я промолчал, игнорируя вопрошающие, скептические и даже злые взгляды, и, не желая отвечать на вопрос, промолчал. А офицер тем временем посмотрел на часы и поспешил закончить: «Если вопросов нет, то все свободные. Встречаемся ровно без 10:09 возле 5-го пропускного пункта. Все, разойдись». А мой подопечный, красный как рак, вместе со своими друзьями поспешил в сторону общежития, на ходу костеря и меня, и лейтенанта, а ко мне подошел Александр и произнес: «А я так надеялся замениться с этим идиотом». «Спасибо за поддержку», — правильно расценил его слова я и усмехнулся, «но не стоит. Даже если он по какой-то причине не поедет в разлом, то я совершенно не обижусь. Мне так проще будет». «Хочешь сказать, что тебя не задели его слова?» — недоверчивым тоном спросил Ребутов. «Иногда может задеть самая незаметная мелочь», — признал я, «но это скорее из-за буйства гормонов в крови. А так, да, плевать. Во-первых, мнение было оглашено незнакомым человеком, во-вторых, его слова пустые и лживые, поэтому ничего не стоит». «Не понимаю», — признался Александр. «Лично я хотел хорошенько ему вмазать, руки так и чесались». Если бы кто-то вдруг стал сомневаться в твоей способности завязывать шнурки, а потом распространил эту информацию, спросил я, что бы ты ощутил? Хм, задумался парень, скорее всего, недоумение. А почему? Уточнил я. «Так это же шнурки!» — всплеснул руками Ребутов. «Кто их завязывать не умеет? Да я каждый день это делаю, могу и с закрытыми глазами справиться». «И что?» — уточнил я с хитрым прищуром. «Даже не обидишься?» «Да на что тут?» — начал было говорить Александр, но осекся, выдержал небольшую паузу и произнес: «Кажется, я тебя понял». Подумав, решил поставить в этой теме точку, чтобы Ребутов потом не конфликтовал с курсантом, недовольным распределением. «Я себя чувствую примерно так же, хотя и причины недоверия к моей персоне тоже могу понять. Я действительно юн, а что еще хуже, значительно моложе любого другого инструктора в первом отделении. Справедливо, что подобный нюанс вызывает беспокойство». Попросив соседа отнести саблю в комнату, я поспешил в столовую, куда с оружием вход был запрещен, там хорошо позавтракал, собрал себе немного еды на обратный путь и поспешил в общежитие, чтобы переодеться в более подходящее для разлома обмундирование. На стоянке возле 5-го пропускного пункта я вновь столкнулся с недовольством подопечного, который презрительно посматривал на мое немного выцветшее и потасканное обмундирование. Похожими взглядами на меня смотрели и остальные неопытные бойцы, одетые в новенькую, кажется, только что со склада форму. А вот реакция инструкторов была более показательна, и Павел, и Николай крайне внимательно рассматривали, как подогнано снаряжение, марку пистолета-пулемета, занимающего место в специальной кобуре, а также само обмундирование, несущее на себе печать частого посещения разломов. Не прошло и нескольких минут, как к нам подъехал заказанный лейтенантом автобус, а также два сопровождающих его внедорожника, роты поддержки, которые, судя по оговоркам бойцов, сначала проводят нас к разлому, а затем вернут в центр. Оценив не очень довольные взгляды, которые неизвестные бойцы бросали на лейтенанта Васильева и его людей, я в очередной раз подумал о том, что во всей этой ситуации все не так однозначно. И правда, с чего бы бывшему офицеру роты поддержки и троим последовавшим за ним подчиненным тратить свое время и ресурсы на страховку наиболее беззащитных и слабых членов курсантского сообщества? Переживать об уровне их подготовки и вообще всячески поддерживать и увеличивать шанс на успешное окончание курсов? Благородный мотив и желание помочь курсантам одного с тобой социального положения? Вполне возможно. Необходимость сколотить группу единомышленников, с которыми из-за их численности и слаженности остерегутся связываться многие бояре, ближе к реальности. План по дальнейшему привлечению обязанных тебе егерей в единое подразделение и, соответственно, существенное увеличение прибыли в перспективе тоже вполне похоже на правду. А может, все эти пункты вместе? До прибытия кортежа такие мысли у меня, каюсь, были. Теперь же возникло ощущение, что за ширмой в виде лейтенанта Васильева скрывается нечто более серьезное и глобальное, какая-то интрига. Может, подковерные игры корпуса? Не иначе. Вряд ли у нашего нынешнего лидера хватило бы полномочий, чтобы придать автобусу взвод поддержки, который мог бы быть задействован в иных ситуациях. Интересно, для чего кому-то понадобилась сильная партия простолюдинов в этом наборе, и чем нам всем это грозит? Кстати, Васильев сам знает? Или его работают в темную, подумал я. Сложный вопрос, а варианты могут быть разными. Если ему просто предложили помощь и поддержку, то он вполне мог ее принять, а вот во что-то неприглядное не верится, не той породы человек. К такому, если с гнусностью какой подойдешь, то можно и по морде получить. Так как ответов на данные вопросы у меня пока не было, я решил не забивать себе голову ерундой и погрузился в медитацию, чтобы перепроверить проходимость каналов и готовность энергетики к серьезной нагрузке. Прибыв к месту и выбравшись из автобуса со своими вещами, мы построились в одну шеренгу, и Федор Федорович принялся за проведение заключительного инструктажа. «Итак, господа...» Перед вами стандартный разлом 7-го класса. Наш противник — двуххвостые лисицы численностью порядка 3 десятков особей. Основным оружием указанных тварей является пасть, полная острейших зубов, а также огромные когти. Излюбленное место атак — незащищенная шея и руки. Размер тварей — малый, примерно с немецкую овчарку. Вес — порядка 40 килограммов. Цвет окраса — рыжий, весьма заметный. Из-за последнего аргумента данный вид монстров считается одним из самых удобных для молодых егерей. Кроме того, помимо указанных противников, в лисьем разломе изредка попадается белесый треххвостый вожак. Курсантам, не умеющим ставить магический щит, советую держаться от этого противника подальше. Монстр владеет дистанционными атаками. Обведя всех внимательным взглядом и не дождавшись вопросов, лейтенант продолжил. «Напоминаю, что мы двигаемся парами, а инструктора головой отвечают за безопасность подопечных». После сказанных слов закрепленный за мной курсант вновь зло и недовольно посмотрел на меня. Я же, не глядя в его сторону, сухо произнес. «Если попробуешь ослушаться приказа или действовать самостоятельно, то я переломаю тебе ноги и выброшу из разлома». Парень вспыхнул от гнева, хотел что-то сказать, но наткнулся на выразительный взгляд лейтенанта Васильева и промолчал. «Гордей прав», — поддержал меня стоящий рядом сержант, — «или идешь в разлом и выполняешь приказы, или остаешься в автобусе и ждешь нашего возвращения». «Я с вами», — быстро ответил парень, постаравшись усмирить свою гордость. «Остальные?» — приподнял бровь офицер. «Может, кто-то желает отказаться?» Таких не нашлось, поэтому через несколько минут мы уже стояли перед пятном, слушая негромкую перебранку двух бойцов подразделения поддержки и всматривающихся в наш строй. «Да точно тебе говорю, он это!» «Да это какой-то пацан, посмотри внимательно, он даже егерем не является! Считаешь, что такой мог бы покрошить монстров шестого класса? Ты вообще нормальный?» Осознав, что парни говорят про меня, я мысленно поморщился. Нужно как можно скорее приобрести личный автомобиль для поездок по разломам и стараться избегать бойцов роты поддержки, а то скоро о необычном курсанте будут ходить самые разнообразные слухи. «Да я тебе отвечаю!» — с жаром доказывал второму первый. «Я ж рядом стоял и хорошо его рассмотрел!» Благо, дальнейшего разговора мы не услышали, и по команде офицера, проверившего безопасность с другой стороны пятна, вошли в разлом, оказавшись на небольшой поляне, на которой обнаружилось несколько тропинок. После недолгого обсуждения отряд разделился на две части. Первая, во главе с лейтенантом, отправилась побольше из них, а моя, в которую также входили Анисим и Николай с нашими подопечными, отправилась по малой. По команде сержанта, возглавившего колонну, мы обнажили клинки и медленно двинулись вперед. Несколько минут ничего не происходило, а затем я ощутил на себе чей-то злой враждебный взгляд и, напитав тело духовной энергией, громко скомандовал «Приготовиться к бою!». Пара шедших передо мной курсантов буквально взвелась в воздух, резко разворачиваясь в мою сторону, и один из них едва не полоснул своим клинком прислушивающегося к чему-то Николая, благо тот разглядел движение и каким-то образом сумел увернуться. «Идиот!» — тут же вспыхнул мой подопечный, уже долгое время копящий злость и раздражение. «Зачем так пугать? Что за...» Однако не успел парень договорить, как из кустов к нему рванула стремительная рыжая тень. Метнув в нее наполненный духовной энергией нож, я резво крутанулся в сторону опасности и полоснул саблей на уровне груди, с легкостью разрезая первого противника. Затем интуиция взревела, и я, крутанув клинок, нанес рубящий удар сверху вниз, с легкостью прошедший сначала сквозь тело, метивший в шею лисицы, а затем и той, которая атаковала ноги по нижнему этажу. За спиной раздался дикий крик, и, развернувшись, я тут же нанес удар по хребту монстра, вцепившегося в руку подопечного Николая. Сам мужчина успешно отбивался от пары лисиц, и помощь ему была не нужна. В отличие от Анисима. На двигающегося в голове колонны сержанта и его подопечного навалились сразу четыре лисицы. Одну они успели убить, вторую задели, а вот оставшиеся монстры их успешно теснили. Видимо, из-за пары ранений, полученных в первые же секунды боя. Парень катался на земле, баюкая руку, а Анисим, стараясь не становиться на погрызенную ногу, пытался его прикрыть. Понимая, что время идет на секунды, я выдернул из специальной кобуры пистолет-пулемет, которым до этого момента еще даже не пользовался, и угостил короткими очередями наседающую пару лисиц. Вовремя, блокирующий очередную атаку, Анисим покачнулся и стал заваливаться на спину. «Не спать, сукины дети! Добиваем!» — рявкнул я и, отметив, что Николай добил своих противников, кинул ему «Прикрой их!». Сам же, не дожидаясь ответа, рванул к Анисиму, штанина которого была вся в крови. Разорвав мешающую ткань, я таликой духовной энергии пережал сосуд и плеснул на рану немного целебного зелья, которое на бегу достал из рюкзака. Затем осторожно влил основную часть в рот побелевшему сержанту, полез за следующим флаконом и осмотрелся. «Да, повоюю я с вами», — думал я недовольно, в первую очередь костеря самого себя. Из чего я решил, что Васильев с подчиненными знают, на что идут? Они ведь проходили службу в роте поддержки и привыкли решать проблему огнестрелом. Хорошо, хоть Николай не сплоховал, и парней прикрыл, и заставил их добить раненых монстров, а теперь еще и заставляет их перевязывать раны. Анисим открыл глаза и застонал, а я поспешил влить в него зелье из второго флакона и, осмотрев рану на ноге, перестал пережимать сосуд духовной энергией. «Что со мной?» — прохрипел сержант, на лицо которого стали возвращаться краски. «Потеря крови и несколько укусов», — ответил я, находя в рюкзаке бинт и начиная накладывать его на ногу сержанта. «Остальные?» — прохрипел Анисим, голос которого на мгновение дрогнул. «Ты и еще двое легко ранены, погибших нет». Мой ответ заставил сержанта облегченно выдохнуть. «Ну что тут у вас?» — спросил подошедший ближе Николай, продолжавший осматриваться по сторонам. «Жить будет, только нужно доставить его к автобусу», — произнес я. «Нет, не надо!» — тут же вскинулся Анисим и попытался встать. «Я могу идти, могу, нужно идти дальше!» «Ляг!» — жестко сказал я, не позволяя мужчине встать. «Тебе артерию порвали, я лишь каким-то чудом успел тебя спасти. Еще бы 30 секунд, и все, отбегался бы. Так что не заставляй меня жалеть о потраченных зельях и позволь тебя спасти». «Руки убери!» — прорычал мужчина, пытаясь вырваться. «Или я их тебе сломаю!» «Некоторые люди не ценят доброту», — сказал я в пустоту, а затем выверенным ударом отправил сержанта в нокаут. «Какого хрена?» — воскликнул подопечный Анисима, успевший перевязать раненую руку и схватившийся за шашку. «Ты что себе позволяешь?» «А ты что, не видишь?» — поднял я на него взгляд. «Спасаю ему жизнь». «Он сказал, что пойдет дальше», — эмоционально начал говорить парень, но, заметив мой взгляд, осекся и посмотрел на мою форму, обильно усеянную каплями крови. «Всех лисиц добили», — сменил тему я, посмотрев на Николая. «Да», — кивнул он и с уважением, глядя на меня, спросил, «может, нашим поможем? Оказывается, лисицы не столь простые противники, как могло показаться поначалу». «Нужно», — кивнул я, двигаясь к туше, в которой торчал мой нож. «Только надо сначала этих вояк вместе с Анисимом переправить через пятно, а то без нас их тут всех и положат». «Смотри, как бы нас самих не прибили», — покачал головой Николай, бросив недобрый взгляд на поежившегося курсанта, который едва не ранил его перед началом боя. По моей команде трое парней кое-как подхватили сержанта и довольно быстро понесли его к пятну. Обратный путь занял у нас гораздо меньше времени, поэтому очень скоро мы с Николаем остались одни и, не сговариваясь, поспешили вслед за большей группой. Долгое время ничего, кроме следов прохождения отряда, мы не видели, а затем услышали где-то впереди крики и звуки боя. Рванув с места, мы быстро догнали подвергшуюся нападению часть группы и сходу атаковали четверку лисиц, наседающую на потрепанный арьергард. Расправившись со своей двойкой, я с уже накинутым щитом воли на максимальной скорости рванул по флангу, нанося быстрые удары по лисицам, не успевшим среагировать на новую опасность. Терять время на убийство и добивание противников я не собирался. Моя цель заключалась в том, чтобы ранить максимальное их число и дать передышку курсантам, отбивающимся сразу от едва ли не двух десятков монстров. Только так можно было в кратчайшее время переломить ситуацию. Чувство опасности взревело, и я резко рванул в сторону, уходя от дистанционной техники, которая, встретив на пути молодое дерево, разметала его в щепу, без разбора раня как людей, так и монстров. Новая опасность, и до меня доносится резкий предупреждающий крик лейтенанта «Гордей!». Еще одна техника проносится мимо, а следом за ней летит сияющий рыжим огнем крупный белесый лис. «Медленно!» Думаю я, и, отойдя в сторону, наношу горизонтальный рубящий удар, попавший монстру в грудь, а затем бросаю нож в лиса, который вцепился в руку рыжего Сергея. Еще несколько мгновений боя, и по разлому прокатывается вал духовной энергии, который позволяет восстановить лишь малую часть потраченного. Ха, вот теперь мне понятно, почему у многих егерей способности развиваются не столь быстро, подумал я, осматриваясь по сторонам и подсчитывая потери, особенно у тех, которые пытаются вернуть молодость, нанимая сразу несколько боевых звезд. Отбросив ненужные сейчас мысли, я посмотрел на тяжелораненых молодых курсантов и метнулся к ним. Моя аптечка, конечно, была не резиновой, но я просто не мог позволить им умереть, да еще и после боя. Где остальные? Порывисто подскочил Федор Федорович к раненому щепой Николаю, а тот вместо ответа почему-то посмотрел на меня. «Уже вышли из разлома», — произнес я, не поднимая головы. «Трое раненых, потерь нет». «Хорошо», — — с облегчением ответил мужчина, а затем, осмотрев перевязывающихся людей, мрачно добавил. «Точнее, плохо, очень плохо. Если бы не вы двое, то нас бы тут всех и положили, инструкторы хреновы». «Это пока не так важно», — сказал я напряженным голосом, вливая в одного из парней уже второе зелье. «Его нужно срочно показать целителям, долго он так не протянет». «И остальных тоже», — поддакнул рыжий Сергей, и расслабившиеся после напряженного боя люди тут же стали вставать с земли.